У него немало сторонников. Если дать им время, могут быть большие неприятности. А кроме того, между нами обвинение-то не входит. У меня есть основания полагать, что он связан с националистами Варуха Зелота. И на сегодняшнюю ночь намечен мятеж. Вот как? Вот запись. Спасибо. Кесаря тронет твоя забота о благополучии Рима. Хорошо, я разберусь. А приговор? Пошли ко мне арестованного и протокол синода. Тогда подпишу. Премного обязан, господин мой. Не за что. Спокойной ночи. Спокойной. Клавдии это не понравится. Флавий, возьми донесение об Иисусе и погляди, есть ли там про некоего Варуха. Не доверяю этим евреям. Вот и прошла наша странная трапеза. Учитель, ты еще не уходишь? Ты сказал, что пойдешь в Гефсиманию. Пойдем вместе. А? Ты не прогонишь нас, не бросишь? Нет, Иоанн, не прогоню и не брошу. Но сегодня ночью вы меня бросите. Прямо как у пророка. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Кончится все хорошо, когда я восстану. Я созову овец и поведу, как водил в Галилее. Учитель, что ты? Может, все тебя и бросят, но не я. Симон, Симон. Сатана хочет уловить вас и рассыпать, как рассыпают зерно. Но я просил, чтобы вы устояли. Когда ты впрямь обретешь свою душу, укрепи братьев. Учитель, я не боюсь. Я пойду куда угодно. Я в тюрьму с тобой пойду. Что мне шпионы и предатели? Я умру за тебя. Я душу свою положу за тебя. Душу свою за меня положишь. Истинно. Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Отрекусь? Что? Да я раньше умру. Учитель, он тебя не покинет. Мы жизнь отдадим от тебя. Бедное. Бедное мое стадо. Опять я вас посылаю, как овец к волкам. Помните, тогда я говорил, чтобы вы ничего не брали? Да. Что ж, ощущали вы нужду? Нет, учитель, нет. Нам всего хватало. Теперь не так. Теперь я скажу. Возьмите кошелек. А если у кого нет меча, пусть продаст плащ и купит. Я должен уйти, как предрекали пророки. И конец мой тот, какой ждет всех преступников. Вы останетесь в мире. Учитесь же владеть его силами, деньгами и мечом. Значит, мы будем драться за царство? А у нас только два меча. Этого хватит. Идем. Попрощайтесь с этим гостеприимным домом. Идем. Оставляйте меня. Прости, Клавдия. Я знал, что тебя это огорчит. Кай, ну почему ты должен подписывать? Я уверена, что он хороший человек. Очень может быть. Но он причина всех волнений. Вспомни, когда ты его увидела. Был мятеж. У него есть враги, как у всех хороших людей. Посмотри, не ложно ли его обвинили. Ты же не дашь ему умереть, если он невинен. Ну, что ты говоришь? Рим справедлив, но он уважает местные законы. Если этот человек оскорбил иудейский закон... Ну, что они значат, эти варвары с их суевериями и распрями? Клавдия, послушай, я просто не могу больше с ними ссориться. Ты знаешь, недавно вмешался кесарь. Ах, если он опять рассердится, мне конец. Да, ты прав. Нельзя его сердить. Он же кесарь. Тогда Иисус пошел с учениками туда, где протекал Кедрон, в Гефсиманию. Петр, Иоанн, Иаков, спят ли остальные? Да, наверное. Идемте со мной. Вы мне нужны. Хорошо, учитель. Я хочу, чтобы вы были рядом. Я любил вас. Дети, как мне трудно. Может ли плоть это вынести? Из глубины, Господи, и из глубины все волны, и беды Твои прошли надо мной. Труднее всего ждать. Господи, Господи. Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь, бодрствуйте, а я помолюсь. Смотрите, она строя, как там на горе. Ага. Что мы сегодня увидим, а? Я столько плакал, что не вижу ничего. Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, а как ты. Да чего же серьезно он молится? Да, словно у него болят и тело, и душа. Лоб мокрый, в поту, как у распятых на дыбе. Пот капает на землю, словно кровь. Такую молитву Господь исполнит. Смотрите, ответа нет. Нет и света, только муки смертной плоти. Не могу, не могу. Яков, держи меня. Темно, страшно. Тише, брат, братец, тише. Ну, ну. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Дети! Уже спят. Проснитесь. Сейчас, сейчас. А? Что? О, Господи. Прости нас. Наверное, мы так плакали, что заснули. Да. Неужели вы не могли пободрствовать со мной хоть час? Нам очень стыдно. Как же это мы? Совсем не хотели. Плоть немощна, мне ли не знать. Что ж, бодрствуйте и молитесь, а то не выдержите испытания. Долго мы спали? Сейчас примерно полночь. Тени под оливами совсем короткие. А вы, отче, если можно... Опять те же слова. Ага, просит и молит. Словно прорывается сквозь пространство и время. Петр, ты видишь? Что там? Рядом с ним. А, свет, как сияющая тьма. Лик горестный, строгий. Это Азраил, ангел смерти. О, Господи, Господи! Помолимся, помолимся и мы. Слова все забыл. Отче, если надо испить чашу, да будет воля твоя. Молись, как он! Молись, как он учил нас! Очень наш, очень наш, очень наш. Святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святитесь, святит добрее царство. Ну, пора. Елеуй! Да, мой господин. Берите его. Искариот отведет вас. Да, там темно, да и деревья. Не ошибитесь. Положись на меня, Елеуй. Следи, что я сделаю. Их 12. Я подойду к одному и скажу: «Здравствуй, учитель». Потом возьму за руки, вот так, и поцелую. Это он. Не выпустите. Прекрасно. Эй, вы! Пошли! И в третий раз он подошел к ним. Но они опять заснули. От скорби. Измучились. Помоги, Господи, моим бедным детям. Стоит ли их будить? Учитель. Спите. Наберитесь сил. Час жесток. Сын человеческий предается в руки злодеев. Нет, проснитесь, вот они. С ними предатель, смотрите. Свет. Какие-то люди с факелами и с мечами. Ифома, Андрей, сюда, к нам. А? Что такое? Где учитель? Что случилось? Дети, спокойнее. Встаньте вокруг учителя, закройте его. Кто их ведет, а? Не бойтесь, не бойтесь, это Иуда. Предатель! Друг, зачем ты пришел? Здравствуй, учитель. Иуда... Целованием ли предаешь Сына Человеческого? Ты Иисус из Назарета. Я есмь. Кто ты, что отвечаешь именем Божьим? Кто вам нужен? Иисус. Это я. Пусть твои люди делают свое дело. Петр, убери меч. Взявшие меч от меча и погибнут. Я не хочу, чтобы тебя убили. Пойми, я мог бы позвать на помощь ангелов, но разве можно не пить чашу, когда ее дает отец? Ранен кто-нибудь? Малх ранен. Полуха отрубил. Подойди ко мне, друг. Отпустите его. Ну вот и все. Почему вы вышли на меня с мечами и копьями, словно я разбойник? Каждый день я учил в храме, и вы не трогали меня. Но сейчас ваше время и власть тьмы. Тогда все ученики бросили его и бежали. Вы слушали 9-й спектакль «Царская трапеза» из цикла «Дороти Сейерс. Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калаш. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова, Алексей Ворошилов. Действующие лица и исполнители: Иисус — Борис Романов, Симон Петр — Сергей Кутасов, Андрей — Александр Поляков, Иаков — Константин Игнатиков, Иоанн — Павел Бердичевский, Филипп — Владимир Халтурин, Нафанаил — Виктор Трухан, Фома — Александр Лущик, Матфей — Александр Быков, Иуда — Фаддей — Михаил Розенберг, Иуда Искариот — Сергей Колесников, Каяфа — Рогволд Суховерка, Писец — Языкия — Михаил Розенберг, Анна — Владимир Самойлов, Шадрах — Алексей Кузнецов, Кай — Понтий Пилат, правитель Иудеи — Вячеслав Шалевич, Клавдия Прокула — его жена — Татьяна Филькина. В эпизодах и массовых сценах — артисты московских театров. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1999 году. Продюсер Эдуард Бутенко. Благослови.